Мы оказались на поле рядом с необычным самолетом. У него по два крыла с каждой стороны, которые расположены одно над другим, словно книжные полки. Такие самолеты называют бипланами. «Би» означает «два», а латинское слово «планум» переводится как «плоскость». Это очень простые и надежные самолеты. Дядя Кузя, а пока ты рассказывал, к самолету подошли двое. А кто это? Это пилот Юрий Гагарин. Его легко узнать по большой парашютной сумке за спиной. Они уселись на сиденье. Закрутился винт. Дядя Кузя, самолет тронулся и поехал все быстрее, быстрее, быстрее. Он взлетает! Да, а мы понаблюдаем за прыжком с земли. Что-то не пойму, как из этого самолета можно прыгать? Надо сначала держать за корпус, выбраться из кабины на крыло. И только потом оттолкнуться и прыгнуть. Точно! Гагарин уже стоит на крыле. Он прыгнул! Как быстро падает! Почему так долго не раскрывается парашют? Ура! Раскрылся! Доставай быстролики! Помчимся к месту приземления фотографироваться! Ой, как раз вовремя прибыли! Гагарин уже парашют собирает! Дядя Кузя, фотографируй скорее! Сейчас, сейчас! Снимок будет что надо. Широкое поле, Гагарин в кожаном шлеме. Поверх комбинезона парашютная сумка. Чевостик, встань поближе. Внимание! Снимаю! Готово! Покажи, как получилось. Сейчас, сейчас. Вот. Что же это такое? На фотографии огромная парашютная сумка, рука Гагарина и мое ухо, дядя Кузя. Да, вышло не очень. Ну, извини, и повторить нельзя. Гагарин ушел. Ладно, не будем расстраиваться. В следующий раз получится лучше. Главное, наш будущий космонавт успешно совершил свой первый прыжок. И его допустили к полетам.